Аннетта же, наоборот, благодаря этой истории, казалось, вновь обрела душевное равновесие. Обрушившееся на нее испытание словно освежило воздух, рассеяло атмосферу вялой сентиментальности, которая последние 2-3 года расслабляла ее душу. Убедившись, что ничего изменить нельзя, Аннетта примирилась с обстоятельствами без ненужных жалоб и ропота. Она не стала для облегчения души обвинять во всем Грыню, как дело Сильвии, обрушившее на голову нотариуса страшные проклятия. Старик сам потерпел крушение, она, Аннетта, тоже, но у нее были молодые руки, и она умела плавать. Она думала об этом, пожалуй, не без удовольствия. Как это ни странно, разорение вызывало в душе Аннетты, наряду с огорчением, и то любопытство, что толкает нас навстречу опасности, и даже тайную радость при мысли, что ей предстоит испытать свои неиспользованные силы. Рауль понял бы ее. Ведь и у него на вершине успеха бывало иной раз искушение уничтожить дело всей своей жизни, чтобы иметь удовольствие все создать наново. Из дома на Булонской набережной надо было выезжать. Усадьба в Бургунде была спешно продана за смехотворно низкую цену, и было ясно, что денег, вырученных от продажи всего имущества, едва хватит на уплату долга и судебных издержек. А если что и останется, прожить на эти деньги Аннетта с теткой не смогут. Надо было искать новых средств к существованию, и прежде всего сократить расходы и жить как можно скромнее. Начались поиски жилья. Сильвия нашла для сестры квартирку на 5-м этаже того дома, где сама жила, на антресолях. Комнаты в новой квартирке были окнами во двор, маленькие, но удобные, место тихое. О том, чтобы перевезти сюда всю мебель, нечего было и думать. Она-то решила взять только самое необходимое, но тетушка Викторина со слезами умоляла сохранить все. Она-то доказывала ей, что неразумно в их положении платить еще лишние деньги за хранение мебели, и что надо отобрать только часть, но тетушка цеплялась за каждую вещь. Кажется, она-то сама решительно отобрала все, что нужно было перевезти на новую квартиру, и сверх того оставила только несколько вещей, особенно дорогих тетушки, а остальное продала. Сильвию поражала такая бесчувственность Аннетты. Однако не следует думать, что мужественная девушка совсем не огорчалась. Она любила этот дом, который ей предстояло покинуть. Столько воспоминаний, столько грез. Она гнала их прочь. Хорошо, понимая, что нельзя безнаказанно давать им волю. Их было слишком много, они бы заполнили ее целиком, а ей сейчас нужны были все силы. Только один раз она уступила их натиску, уж очень неожиданному. Это было как-то днем, незадолго до переезда. Тетушка ушла в церковь, а Марк был у Сильвии. Оставшись одна в доме, где во всем уже чувствовалась близость отъезда, она стояла на коленях на скатанном до половины ковре и складывала снятый с стены гобелен. Она была поглощена делом, и в то время как ее проворные руки работали, голова была занята всякими расчетами, связанными с переселением. Но, видимо, и для воспоминаний нашлось место. Взгляд ее рассеянно блуждавший где-то далеко от окружающего, вдруг, как сквозь туман, заметил рисунок на гобелене, который она складывала, и она узнала его. Это был бледный, уж почти стершийся узор, крылья бабочек или цветочные лепестки. Не все ли равно? Но на этом узоре часто останавливались ее глаза в детстве. И на этой канве они сейчас вышивали картины минувших дней. Эти картины внезапно выступили из мрака. Руки Аннетты замерли. Мозг еще некоторое время упорно, уже без всякой связи, нанизывал цифры. Потом перестал. Аннетта, скользнув на пол, положила голову на свернутый ковер. Согнула колени, закрыла лицо руками. И, подняв парус, отдалась на волю ветра и волн. Она странствовала не в одном месте. Такое множество нахлынуло воспоминаний, пережитое или мечты. Как было в них разобраться? Головокружительная симфония одного мгновения тишины. Но в ней заключено гораздо больше, чем содержание одной жизни. Когда работает мысль, сознанию кажется, что ему подвластен весь наш внутренний мир. А на самом деле ему дано увидеть лишь гребень волны в тот миг, когда его золотит луч солнца. Только мечте доступна эта зыбкая глубина с ее бурным ритмом, неисчислимые семена, несомые вихрем веков, мысли тех, кто дал нам жизнь, и те, кому дадим жизнь мы, гигантский хор надежд и сожалений, обращенных к прошлому или будущему, невыразимая гармония, секунда озарения, которая рождается иногда от одного толчка. В душе Аннетты я пробудил букет поблекших цветов на гобелене.